у других подносы с черепенниками. «Родимый, бери блинка, ешь, кунай в корчагу. А макать можно? Макай, макай. Так что, продаешь макача, кунача? А мы черепенники, теплые черепенники, мягкие, воздушные», — кричали вперебой тихановские молодайки, поднося на большом противне принакрытые полотенцем дымящиеся, коричневые, похожие на маленькие куличи, ноздрястые черепенники, испеченные из гречневой муки. Рядом с черепенниками бутылка конопляного масла с натянутой на горлышке продырявленной соской. Прохожий бросает на противень пятачок, берет мягкий, пахнущий гречневой кашей черепенник, разламывает пополам и подставляет дымящиеся ноздрястые половины. «Голуба, посикай-ка!» Молотка берет бутылку и брызгает маслом на черепенник. Отсюда и прозвище. «Эй, ты! Посекай, капоть сюда! Черепенники парные!» «Ой, родимый, духом исходят! Только рот разевай!» А над всем этим людским гомоном и гвалтом, над поросячьим визгом и лошадиным ржанием, над ревом и мычанием, над петушиными криками, над тележным грохотом и скрипом колес величаво и густо плывут в вышине тяжелые мерные удары большого церковного колокола. Бам-бам! Это корноухий церковный звонарь Андрей Кукурай, принаряженный по случаю праздника в черный суконный костюм и хромовые сапоги с галошами, с высокой колокольни под зеленой крышей, посылает прихожанам Господний благовест, приглашая к обедне в раскрытый храм, где входные врата и двери, иконы и клирос увиты зелеными ветвями берез, а на паперти, на изразцовом церковном полу, густо раструшена только что скошенная трава, отдающая горьковатым свежим запахом сырости. Андрей Иванович Бородин вывел на сенную улицу в конный ряд своего трехлетнего жеребенка Набата. Ведет его под узцы, шаги печатает примехонько, точно половица под ним, а не дорога. Сапожки хромовые, косоворотка сатиновая, прямой, как солдат на смотру. И жеребенок горцует, ушами прядает. Картина темно-гнедой, с вороненым отливом по хребтине. Грива стоит щеточкой, челка на лбу. Оборотень с медными бляшками, с наглазниками, чтоб в сторону не шарахался от каждого взмаха руки напористого барышника. «Эй, православные, посторонись, которые глаза продают!» Не успел Андрей Иванович толком привязать жеребенка, как ринулся к нему бородатый хриплый цыган в белой рубахе и длинных черных шароварах, почти до каблуков, свисавших под сапогами. «Хозяин, давай менять! Твой молодой, мой молодой!» За цыганом вел мальчик круглого и гренивого меренка. «Хрен на хрен менять, только время терять», — ответил Андрей Иванович. «Ай, хозяин, погоди, не торопись! У тебя двугривенный в руке, я тебе целковый в карман кладу. Иди ты со своим целковым. Чертова деньга дерьмом выходит. Ай, хозяин, ты погляди, ни копыта камень, гвоздь не лезет, ковать не надо!» Азартно хвалил за бабки своего мерина цыган. «Эй, цыган, чавел! Не в те двери стучишься!» — окликнул цыгана желудевский барышник, известный на всю округу по прозвищу Чирий. «Здесь именная фирма, понял?» «Здоров, Андрей Иванович!» — протянул он руку Бородину и кивнул на жеребенка. «Объезженный?» «Да. Весной даже пахать пробовал. Как в телеге ходит? На галоп не сбивается? Рысь ровная, идет как часы. Можно посмотреть». «Понятно. Чирий, худой и суровый на вид, в белесой кепке, натянутой по самой рыжей брови.